окружали, провожали, брали, срали, истошно распевали убийственную песенку матерую, которую ушами не услышать, мозгами не понять. Ушами не услышать, мозгами не понять. Всю ночь во сне что-то знал такое вот лихое, что никак не вспомнить ни мне, ни тебе, ни мышу, ни камышу, ни конуре, ни кобуре. Руками не потрогать, словами не назвать. Руками не потрогать, словами не назвать. Слепой охотник стреляет наугад. Разбилась чашка, значит, не догнать. И не измерить больше, не догнать. И не понять, свят, кто слышал отголосок дважды свят, кто видел отражение стократно свят. У кого лежит в кармане то, что глазами не увидеть, мозгами не понять. Глазами не увидеть, мозгами не понять. Слепой охотник стреляет наугад. Разбилась чашка, значит, не поймать. И не измерить больше, не поймать. И не измерить больше, не поймать. И не измерить больше, не поймать. И не понять. Руку жали, провожали, врали, срали, рожали, убивали, подавали знаки тебе и мне, которые глазами не увидеть, мозгами не понять. Глазами не увидеть, мозгами не понять. Глазами не увидеть, мозгами не понять. Глазами не увидеть, мозгами не понять. Глазами не увидеть, мозгами не понять. Глазами не увидеть, мозгами не понять. Глазами не увидеть, мозгами не понять.